крюит-камере. Но ты не погиб. Бог не хотел, чтобы я умер, не увидев тебя. Души твоих братьев, наконец, успокоились? Осушив слезы, спросила она. — Да, надеюсь, — ответил он еле слышно. — А твоя душа? — Моя? Человека, которого я ненавидел, больше нет, а месть не переживет могилы. — И любовь твоя тоже умерла? — тихо спросила она. Глухой стон был ей ответом. Лицо корсара внезапно исказилось, и, схватив девушку за руку, он увлек ее за дверь. — Пойдем, — странным голосом сказал он. — Куда ты хочешь вести меня? Пойдем. Пойдем скорее на море. Он вывел ее из дома и увлек за собою к берегу. Войдя под густые кроны деревьев, индийские вождь и четыре воина двинулись было вслед за ними, но по знаку своей королевы остались у хижины. Ночь была восхитительная. Одна из тех прекрасных ночей, какие можно увидеть лишь в тропиках. Луна блестела на высоком и чистом небе, освещая своим голубоватым светом перистые пальмы и мрачные кипарисы. Бесконечная тишина, полная покоя и тайны, царила под сводами леса. Только легкая волна, несомая из океана приливом, время от времени с шорохом набегала на прибрежный песок. Войдя в лес, корсар как будто слегка успокоился, его лицо разгладилось, а грудь дышала ровнее. Правой рукой он нежно обнимал молодую женщину, а она положила свою белокурую голову ему на плечо. Медленно шагали они под сводами леса, то углубляясь в густую тень, то вновь появляясь в лучах ночного светила. Умереть бы вот так, среди ароматов цветов, под луной, под этой таинственной сенью леса, — сказала тихим голосом Анарат. — Ах, если бы мои веки сомкнулись сейчас навсегда и никогда не открылись больше! Да, счастье и смерть, забвенье, — ответил ей корсар. Впереди, среди стволов деревьев, начинало проглядывать море. Оно сверкало подобно огромному серебряному зеркалу и смутно подрагивало под колыханием прилива. Глухо рокотала волна, разбиваясь о берег с нарастающим шумом. Внезапно корсар остановился возле огромной пальмы и в странном беспокойстве устремил взгляд на сверкающую поверхность. Казалось, он искал что-то там, среди переливающихся под луной морских волн, а не там, внизу. Резко вздрогнув, проговорил он, и, может быть, как раз сейчас они поднимаются на поверхность, чтобы проклясть нас. — Кабальеро! — со страхом воскликнула Анарата. — Какое безумие! Нет-нет! Они не позволят свершиться нашему счастью. Ты думаешь, ненависть угасла в метущейся душе твоего отца? Ты уверена, что его труп не перевернется, узная он, что мы сейчас рядом? А мои братья, память у которых я поклялся уничтожить весь его род? — Да, они поднимаются на поверхность, — продолжал он, — во власти какого-то необычайного возбуждения. Я вижу, как они всплывают из морских глубин, как появляются среди светящихся волн. Они явились, чтобы проклясть мою любовь. Они пришли, чтобы напомнить мне мои клятвы. Кровь, ненависть, этому не будет конца. Они не знают, как я люблю тебя, как я оплакивал тебя, Анарата. Смотри на них, Анарата, смотри. Вон мой младший брат, зеленый корсар, а вон красный —